и банк Lazard Brothers в основном осуществил допуск к продаже. Это стало одним из главных событий финансового года. При том, что Сетиньяс через посредничество Гошника сумел сохранить для Рэба Климрода контрольный пакет акций, в результате операции удалось выручить 1 943 000 000 долларов, ни больше, ни меньше. Во всяком случае, достаточно для того, чтобы немного сбалансировать финансовое положение в компаниях Рэба. Но по сути, это была лишь передышка. Климрод продолжал изымать деньги, а огромные проценты по банковским судам, сроки которых уже подошли, свидетельствовали о том, что передышка будет недолгой. В такой ситуации Дэвид Сетиньяс вряд ли мог успокоиться, тем более, что его в основном тревожили не финансовые, а другие проблемы. С его точки зрения, конфликт между ним и Рэбом ничем не разрешился. Амазонское предприятие по-прежнему казалось ему бездонной пропастью, в которую рано или поздно рухнет все, если только Бразилия и другие заинтересованные страны не осудят и не запретят эти капиталовложения, отвергнув претензии Рэба на служение индейцам, защитником которых он выступает. Во всем этом Сетиньяс усматривал манию величия, особенно невыносимую от того, что Рэб даже не пытался объяснить свои поступки. Даже мне, столько лет руководившему его финансовой империей, только в 1978 году я узнал из газет о гигантских платформах, переправленных из Японии в устье Амазонки невероятно сложным обходным путем, хотя именно мне пришлось потом обращаться в разные банки, чтобы оплатить эти безумства.